Глава 63. Элла сказала миссис Перингс, что пойдет в город, а сама села на рыночной площади в автобус, идущий в Бернтвуд. Денег на проезд у нее хватит, а в холщовой сумке лежат рисунки, сделанные в подарок. По дороге Элла навела справки и уже знала, как добраться до больницы. Но когда вышла из автобуса и преодолела последний отрезок пути по сельской тропинке, вид огромного величественного здания заставил ее сглотнуть. Как же отыскать маму внутри этой громадины? Больница с высокой башней и зарешоченными окнами напоминала неприступную крепость. Указатели были повсюду. Прошмыгнув за ворота через Привратницкую, Элла попала на аллею, обрамленную с обеих сторон высокими деревьями, и сразу принялась искать глазами табличку с надписью «Главный вход». Впереди показался парк и лужайки. Элла надеялась проскользнуть незаметно, однако в скором времени ее остановил смотритель. «Сюда нельзя. Детям вход воспрещен. Я хочу повидаться с мамой», сказала Элла, показывая сумку. «Не сомневаюсь, так оно и есть, но детям здесь делать нечего». «Я хочу к маме», — заплакала Элла. «Я не видела ее уже 2 недели, только передавала записки. Я знаю, она тоже соскучилась по мне». Зрелище ребенка в слезах произвело должный эффект. «Ну-ну, деточка, не плачь. Твоя мама все понимает. Правила есть правила. Я принесла ей рисунки». В душе Эллы начала подниматься паника. «Почему этот человек не дает ей пройти?» Смотритель развернул ее и указал на дорогу. Элла разразилась такими громкими рыданиями, что прохожие начали останавливаться и спрашивать, в чем дело. К ней подошел какой-то старик, одетый в черное, но сквозь слезы она его не узнала. «Элла! Элла Смит! Девочка моя! Что ты тут делаешь?» Старик обернулся к рыжеволосой леди из Америки, которая вчера зашла к Перингсам после школы и подарила Элле прелестную музыкальную шкатулку. Леди просияла улыбкой. «Ах ты, Господи! Элла, что ты делаешь здесь совсем одна?» Рыжеволосая дама в укороченной юбке подошла к Элле и хотела обнять ее, но та продолжала заливаться слезами. «Я хочу к маме! Она там!» Элла показала в сторону лечебницы. Смотритель схватил ее за руку. «Ну-ка прекрати, а то меня накажут из-за тебя. Вы знаете эту девочку?» Посмотрел он на Селесту. «Объясните ей, что детям вход воспрещен». «Она проделала такой долгий путь, причем одна. Неужели ничего нельзя сделать? Жестоко не давать ребенку видеться с матерью. Миссис Смит должна знать, что с ней все в порядке», пыталась помочь подруга матери. «Папа, я вернусь. Побудьте здесь, ладно?» Дама поспешила по аллее, а каноник тем временем протянул Элле носовой платок. «В больнице с твоей мамой обращается очень хорошо», — ласково произнес он. «Она нуждается в длительном отдыхе. Ее нельзя тревожить. Не волнуйся, с ней все будет хорошо». Каноник Форестер всегда нравился Элле. Он порылся в кармане и достал конфету в обертке. «Вот, держи. Правда, это всего лишь леденец от кашля. Дочка посмотрит, что можно сделать». Элла заморгала сквозь слезы и кивнула. «Вчера она принесла мне подарок». «Вполне в духе Селесты. До сих пор не верится, что она к нам вернулась. Гляди-ка! Машет рукой, подзывает нас к себе. Я же говорил, моя дочь способна творить чудеса», — «Скорей вытри глаза и давай руку. Тихо, тихо, не торопись». Элла уже была готова рвануться вперед, рассчитывая увидеть мать на пороге, однако у входа стояла лишь рыжеволосая мамина подруга. Она улыбалась и показывала на первое окно сбоку. «Элла! Вон там, в окне общей комнаты!» Мама стояла и смотрела на нее без тени улыбки, плотно сжав губы. Элла сунула руку в холщовую сумку и вытащила рисунки соборных шпилей. «Я нарисовала их для тебя!» — крикнула она и помахала листами в воздухе. Мать кивнула. Бледная, постаревшая, седые волосы всклокочены. Элла протянула руку и прижала ладонь к стеклу, словно желая коснуться Мэй. На мгновение та отвернулась и замерла, а потом тоже прижала распростертые пальцы к стеклу, накрыв ими маленькую ладошку дочери. «Тебе лучше!» — прокричала Элла. «Я ходила к колодцу святого Чеда. Ты скоро поправишься. Я хочу, чтобы ты вернулась домой». Мэй кивнула. На ее лице расцвела слабая улыбка. Кончики пальцев погладили стекло. Санитар увел ее от окна, и она исчезла в глубине комнаты. Когда Элла обернулась, мамина подруга утирала слезы платочком. «Встреча с тобой принесет твоей матери больше пользы, чем все таблетки в мире. Мы передадим ей твои прекрасные рисунки и попросим, чтобы их повесили у нее над кроватью. Уверена, она будет рада. У тебя замечательные способности к рисованию». Элла шагала к выходу по подъездной аллее, крепко держась за руку дамы. Наверное, миссис Перрингс уже волнуется, куда она подевалась. Какая странная жизнь. У нее ведь, в общем-то, никого нет. Элла посмотрела из окна автобуса на соборные шпили, которые показались на горизонте, когда они ехали вниз по склону Пайп-Хилл. По крайней мере, теперь она знает, что в этом замке мама под хорошим присмотром. И все же ей так одиноко. «Ну, юная леди, как мы с вами поступим? Сначала отвезем папу домой, в соборный двор. Ты тоже зайдешь и попьешь с нами чаю. Потом мы поедем туда, где ты сейчас живешь, соберем твои вещи и поедем в Стритей. Погостишь несколько дней у меня, познакомишься с Родди, да и мы узнаем тебя поближе. Я видела тебя только раз, совсем еще младенцем. А теперь ты совсем взрослая и такая красавица. Я хочу знать про тебя все-все. Расскажешь, кто научил тебя рисовать?» «Спасибо, миссис Перрингс, хорошо обо мне заботится», — сдержанно ответила Элла. «С какой стати ей переезжать к чужим людям?» «Нисколечко не сомневаюсь. Но теперь моя очередь. Погоди, скоро увидишь старый дом Селвина. В нем можно расквартировать целую армию. Во дворе растут три огромных конских каштана, и каштаны уже зреют. Родди давно мечтает о товарище по играм. Тебе у нас понравится. Можешь называть меня тетя Селеста. Твоя мать для меня почти что сестра». Элла посмотрела в яркие синие глаза Селесты, обвела взглядом ее золотисто-рыжие волосы, упрятанные под элегантный берет. «Пожалуй, мама не будет возражать, если она на несколько дней сменит крышу. Эта дама такая интересная. К тому же она устроила встречу с матерью». Элла откинулась на спинку кресла в автобусе и устремила взор в окно, испытывая смесь приятного возбуждения и любопытства. Тугой обруч, стянувший грудь, давит уже не так сильно. Она вновь может дышать. Впервые за много недель Элла почувствовала, что дела идут на лад. Наверное, святой Чед не остался глух к ее молитвам.